Я остановился в центре полукруглой сцены, готовый выслушивать наставления мастеров сна. Девушка, сидящая на самом первом ряду в центре, поднялась и легкой летящей походкой направилась ко мне. Ее белоснежный хитон мягко сверкал на солнце, не хуже самого дорогого мрамора, длинные волосы шелковисто блестели. Она подошла, сияя нежной улыбкой, положила ладони мне на плечи, поцеловала в щеку. «Здравствуй, Аметил. Как давно тебя не было среди нас? Рад тебя видеть, Клео. Как твои дела?» Ее светло-зеленые глаза были наполнены участием, искренним вниманием. Конечно, она знала, как обстоят мои дела, но не могла не поинтересоваться. «Прекрасно». Теплые ладони соскользнули с моих плеч. Аунида с именем божественной покровительницы истории еще раз улыбнулась, пожала мою руку и вернулась на свое место. Больше никто не спешил столь тепло приветствовать меня. Несколько сдержанных кивков, настороженные взгляды — это все, чего я удостоился. «Ты вновь вошел в мир снов». Сидящая на втором ряду, выше Клео, смотрела на меня с неодобрением и даже, пожалуй, легкой неприязнью. Я ей не нравился. Никогда. С самого первого дня знакомства. Но это было неприятие с одной стороны. Мне всегда доставляло огромное удовольствие любоваться ею и говорить с ней, даже если в мой адрес звучали сухие, как осенняя трава, колючие фразы и взгляды обдавали холодом, словно дуновение пронизывающего киркия, северо-западного ветра. Харита. Олицетворение изящества, привлекательности, радости жизни. Ее имя Талия, означающее «цветущая», говорило само за себя. Невысокая, тонкая, изысканная девушка, безупречная. Лицо изумительной красоты, озаренное янтарными глазами. К ней, как ни к кому из других женщин-сновидящих, подходило прозвище прекрасных богинь Эосфор, «зареносная». Нежно-рыжая, с мраморно-розовой кожей и короткой стрижкой, подчеркивающей красоту беззащитной шеи. Хотел бы я, чтобы именно она как-нибудь создала мне пару утешительных или развлекающих видений. Но это было так же реально для меня, как Селену поймать Океаниду. В первые дни знакомства меня одолевало недоумение. Что делает создательница снов наслаждения в Пятиглаве? Сначала я решил, она всего лишь представляет орден Харит и числится в совете номинально. Но затем очень быстро понял, эта прекрасная хрупкая девушка обладает поистине безграничным воображением, словно дарованным ей самим гением Майрагетом. И оно помогает ей находить ответы на самые парадоксальные вопросы, а также выдвигать огромное количество вероятностных версий, что сильно облегчало работу Пятиглава по предупреждению и нейтрализации преступлений. Больше незашоренности сознания я в жизни не видел. Она могла дать фору любому Деймосу. Кроме того, она прекрасно разбиралась в психологии людей и сновидящих. «Счастлив, что ты меня все еще помнишь, Талия». Она лишь легко повела плечом и не ответила. «Мы удивлены», — сказал мужчина, расположившийся на том же ряду, что и Клио. 10 лет добровольного изгнания, и вдруг столь внезапное и активное появление. Нам уже стоит насторожиться?» Это сказал Геспер, немолодой, сухощавый человек с коротко стриженными темными волосами, в которых поблескивала седина. Лицо очень запоминающееся, увидишь один раз — не забудешь. Черты его словно отполированы временем, как прибрежные камни прибоем, или ствол дерева, подсушенный ветром. Заостренный нос, впалые щеки, резко выступающие скулы и подбородок. Глаза цвета разбитого бутылочного стекла, зеленоватые, прозрачные, ярко блестящие. И взгляд такой же, как острейший осколок, наткнешься на него и тут же порежешься. В отличие от Хариты, с этим у нас было абсолютное, полное, единодушное, взаимное отвращение. «Притащил с собой необученную сновидящую», — начал перечислять мои прегрешения Геспер, — «устраивал шоковую терапию пациенту». «Акцидит ин пункту квот нон контигит ин анно», — произнес он задумчиво и тут же перевел для общественности. «В один миг случается то, на что не надеешься, и годами». Он не изменился за те 10 лет, что меня не было. Застыв на кромке прибоя и не замечая, что время продолжает подтачивать его. Великий целитель и выдающийся корректировщик снов. Лучше него я не знал никого. Эйсона, на которого мы с Хеленой потратили столько сил, он вылечил бы одним взглядом или движением пальцев. Но и способности Эпиуса являлись не самым главным достоинством этого мастера. В Пятиглаве он исполнял роль наблюдателя за всеми создателями кошмаров. Давно перевоспитанными, только становящимися на путь исправления и уже почти забывшими о своей истинной сути. А его помощник, по-моему, обладал способностью раздваиваться и троиться, перемещаясь сразу в несколько снов, контролируя и докладывая Гесперу обо всем, что происходит с его подопечными.